Глава вторая. Рай. Гостиница Гелли Раубаль. Проспект Рас и Господ. Первое, что выплывает из мрака воспоминаний – подвал. В раю туда отправляли провинившихся в качестве наказания. Стерильное помещение, никаких крыс или тараканов. Но все равно очень страшно. Часами сидишь в кромешной тьме, и волей-неволей возникает смутное чувство. Тут наверняка кто-то есть. Ты хочешь протянуть руку и потрогать это самое, но боишься, оно же отгрызет тебе пальцы. Ему тоже пришлось посидеть в подвале. Один раз 3 часа, другой 5. Во время тихого часа дети постарше рассказывали страшилки. Некоего мальчика забыли в подвале на пару ночей. Он ослеп и сошел с ума. Такого не забудешь. Как с болью мучительно привыкали к дневному свету глаза, когда райские служители отпирали подвальную дверь с черным треугольником и 2 молниями. Эмблема рая. Медсестры и воспитательницы носили такие же на отворотах халатов, сверкавших белизной.